Светлана подошла, стала к голове, помедлила. Потом положила прохладную ладонь мне на лоб. Плохо. Ага. Светка, я ничего не могу сделать. Ничего. Как ты здесь держишься? Я в эту деревеньку с детства езжу. Я дядю Колю еще нормальным помню. Молодой, веселый. На тракторе меня соплюх катал. Трезвый. И пели песни. Представляешь? Раньше было лучше. Пили меньше. Антон, а почему ты его не реморализовал? Я же чувствовала, уже собираешься, по сумраку дрожь прошла. Тут никаких дозорных нет, кроме тебя. Надолго собаки, Кость. Извини. Не с дяди Коли начинать надо. Не с дяди Коли. Но вмешательство в деятельность властных структур запрещено договором. Человеком человеческое, иным иное. Я промолчал. Да, запрещено. Ибо это самый простой и верный способ направить человеческую массу к добру или злу. А значит, нарушение равновесия. Бывали в истории короли и президенты, принадлежащие к иным. И кончалось это такими войнами. Ты тут закиснешь, Антон. Давай уедем в город. Надюшка же радуется. Да и ты хотела еще неделю пожить, верно? Ты же мучаешься. А то езжай сам. В городе тебе веселее будет. Можно подумать, что ты хочешь меня спровадить. Что у тебя тут любовник? Хоть одну кандидатуру предложишь? Нет. Разве что кто-то из дачников. У нас тут бабье царство. Либо одиночки, либо мужики вкалываются, а женщины детишек выгуливают. Кстати, Антон, тут одна странность случилась. Ну? Помнишь, вчера Анна Викторовна ко мне заходила? Училка? Анна Викторовна была такой типичной училкой, что ей только в Ералаше сниматься. Она вроде как к маме твоей заходила. К маме и ко мне. У нее двое детишек. Ромка маленький, лет 5, и Ксюшка, ей 10. Хорошо. Не ерничай. 2 дня назад детишки заблудились в лесу. Сонливость меня сразу сдула. Я сел в гамаке, придержался рукой за дерево. Ты что сразу не сказала? Договор договором, но... Да не волнуйся, как заблудились, так и нашлись. К вечеру сами пришли. И впрямь редкость. Дети на пару часов в лесу задержались. Неужели землянику любят? Когда им от мамы влетело, они стали рассказывать, что заблудились. И встретили волка. Волк их гнал по лесу и выгнал аккуратно волчат. Так. В общем, дети перепугались. Но тут появилась какая-то женщина. Прочитала волку стишки, и тот убежал. А женщина привела детей к себе в домик, напоила чаем и проводила до околицы. Сказала, что она ботаник, и у нее есть такие травки, которых волки боятся. Детские фантазии. С ребятишками все в порядке? Совершенно. Я уже ожидал какой-нибудь гадости. На магию проверяла? Абсолютно чисто. Ни малейших следов. Фантазии. Или впрямь кого испугались, может и волка. А какая-то женщина их вывела из леса. Детям повезло, но хороший ремень... Младший Ромка заикался. Довольно сильно. Сейчас говорит совершенно свободно. Тараторит, стишки какие-то рассказывает. Я немного подумал. Заикание лечится? Внушением там, гипнозом, что еще бывает? Ничем оно не лечится. Как насморк. И любой врач, что пообещает тебе гипнозом заикание убрать, шарлатан. Конечно, если это был какой-то реактивный невроз, то... Избавь меня от терминов. Значит, не лечится. А народная медицина? Разве что дикие иные. Ты же можешь заикание вылечить? Даже НУРЭС. И НКПРЭС. Света, но ведь магии ты не почувствовала. Но заикание прошло. Это может означать только одно. Света, это уже нехорошо выходит. Ведьма. Причем с силой, превосходящей твою. А ты ведь первый уровень. Светлана кивнула. Я редко упоминаю, что ее сила превосходит мою. Это ведь то главное, что нас разъединяет. Может когда-нибудь разъединить. И ведь Светлана специально ушла из ночного дозора. Иначе она сейчас была бы волшебницей вне категорий. Но с детьми ничего не случилось. Гнусный колдун не лапал маленькую девочку. Злая ведьма не сварила из мальчика суп. Нет, но если это ведьма, откуда такой добрый поступок? Ведьмы вовсе не испытывают потребности в людоедстве или сексуальной агрессии. Все их поступки определяются обычным эгоизмом. Если бы ведьма была очень голодна, она и впрямь могла бы слопать человека. Просто по той причине, что не причисляет себя к людям. А так, ну, почему не помочь детям? Ей это ничего не стоило. Вывела из леса, еще и заикание малышу убрала. У нее ведь тоже, наверное, дети есть. Ведь ты бы покормил бездомного щеночка. Не нравится мне это. Ведьма такой силы. Они ведь редко достигают первого уровня. Очень редко. Антон, ты хорошо представляешь себе разницу между ведьмой и волшебницей? Работал, знаю. Волшебница работает с сумраком непосредственно и берет оттуда силу. Ведьма пользуется вспомогательными материальными предметами, заряженными силой в той или иной мере. Все магические артефакты, существующие в мире, созданы ведьмами или ведьмаками. Это, скажем так, их протезы. Артефактами могут быть вещи или органы тела, ороговевшей природы, волосы, длинные ногти. Вот почему ведьма безопасна, если ее раздеть и обрить. А волшебнице надо еще заткнуть рот и связать руки. Тебе точно никто рот не заткнет. Свет, ну зачем эти лекции? Я не великий маг, но азбучные истины знаю, не надо напоминать. Извини, я не хотела тебя задеть. Я посмотрел на нее и увидел в ее глазах боль. Какой же я скот. Ну сколько можно вымещать свои комплексы на любимой женщине? Хуже любого темного. Светка, прости. Извини, дурака. Да и я хороша. И впрямь. Зачем я тебе ликбез читаю? Ты в дозоре каждый день с ведьмами дело имеешь. Мир был восстановлен. С такими сильными? Да брось, на всю Москву одна ведьма первого уровня. И та давно от дела отошла. Что будем делать, Света? Реального повода для вмешательства нет. Дети в порядке, мальчику тогда же лучше стало. Но остаются два вопроса. Что за странный волк гнал детей к волчатам? Если волк вообще был. Если был. Но как-то уж очень складно дети все рассказывают. Ну а второй вопрос. Есть ли у ведьмы регистрация в данной местности, что на ней числится? Сейчас узнаем. Я достал мобильник. Через 5 минут я получил ответ, что по досье ночного дозора никаких ведьм в окрестностях нет и быть не должно. А еще через 10 я вышел со двора, вооруженный инструкциями и советами своей жены по совместительству несбывшейся великой волшебницы. Проходя мимо сарая, заглянул в открытые двери. Колян завис над открытым капотом, на разложенной газетке лежали какие-то детали. Ой-ой, даже просто так простук в моторе сказал. Не кочегары, мы не плотники, но сожалений горьких нет. Видимо, его память сохранила только эту строчку, и он повторял ее как заведенный, увлеченно копаясь в моторе. Не кочегары, мы не плотники, но сожалений горьких нет. Тут, Антоша, пол-литра не обойдешься. Совсем японцы одурели, чего с дизелем наделали, страшно смотреть. Это не японцы, это немцы. Немцы? А так это ж БМВ, а я раньше только Субару чинил. Чего, думаю, по-другому все сделано. Ничего, исправлю. Голова только гудит, зараза. Ты загляни к Свете, она тебе плеснет. Нет, на работе никак нельзя. Я тебе иначе наработаю. Меня еще наш первый председатель, земля ему пухом, научил. Пока с железом возишься, капли в рот не бери. Да ты иди, иди, мне тут до вечера дел хватит. Мысленно попрощавшись с машиной, я вышел на пыльную жаркую улицу. Маленький Ромка моему визиту был несказанно счастлив. Я зашел в тот момент, когда Анна Викторовна терпела постыдное поражение в войне за дневной сон. Ромка, тощий загорелый пацаненок, прыгал на пружинной кровати и восторженно орал. Вот что с ним делать? Здравствуйте, Антон. Вот скажите, ваша Наденька так себя ведет? Нет, соврал я. Ромка перестал прыгать и насторожился. А возьмите-ка его себе. Зачем мне такой охламон? А вы человек строгий, вы его воспитаете. Он будет за Наденькой ухаживать, пеленки ей стирать, полы вам мыть, мусор выносить. При этих словах Анна Викторовна усиленно мне подмигивала, будто я мог и в самом деле воспринять предложение всерьез и уволочь в охапки малолетнего раба. Подумаю. Если совсем слушаться не будет, возьмем на перевоспитание. У нас и не такие детки становились шелковыми. А вот и не возьмете. Зачем вам такой охламон сдался? Тогда отдам тебя в интернат. В интернат детей только бессердечные люди отдают, а ты сердечная. Вот что с ним делать? Вам кваску налить холодненького? И мне, и мне! Спасибо. Да я, собственно говоря, из-за этого охламона и зашел. Что натворил? Да рассказала мне Света про их приключения, про волка. Я же охотник, а тут такое дело. Через минуту я был усажен за стол, напоен холодным вкусным квасом и всячески обласкан. Нет, я сама учительница, я все понимаю. Волки – санитары леса. Ну, вранье, конечно. Волк режет не больных зверей. Волк режет все зверье подряд. Но все-таки живое существо. Волк не виноват, что он волк. Но тут, рядом с деревней, гнаться за детьми. Он же их на волчат выгонял. Понимаете, что это значит? Я кивнул. Учил волчат охотиться. Это что же, волк-людоед? Не может такого быть. Не было здесь случаев нападения волков на людей. Волков-то тут давно не осталось. Скорее, одичалая собака. Но я хочу проверить. И если, даже если собака, если детям не почудилось. Я снова кивнул. Пристрелите ее. Я ночами не сплю. Как представлю, что могло случиться. Это собачка была! Цыц! Ладно, иди сюда. Расскажи дяде, как все было. Ромка без лишних уговоров слез с кровати, подошел и очень деловито забрался мне на колени, требовательно посмотрев в глаза. Я потрепал его по жестким выгоревшим волосам. Дело, значит, было так. Анна Викторовна как-то очень грустно посмотрела на Ромку. И я ее понимал. Вот отца этих ребятишек понять не мог. Всякое бывает, разошлись и разошлись, но родных детей после этого вычеркивать из жизни, отделываясь элементами. Шли мы и шли, гуляли, значит. Гуляли и пригуляли в лес. А там Ксюха стала страшилки рассказывать. Я внимательно слушал его рассказ. Что ж, страшилки — лишний повод к тому, что вся история выдумана. Но вот же, говорит ребенок совершенно чисто. Кроме обычного в его возрасте повторения слов, не к чему придраться. На всякий случай я просканировал ауру мальчика. Человек. Человечек. Хороший человечек. Хочется верить, что и человеком вырастет хорошим. Ни малейших следов потенциала иного. И никаких следов магического воздействия. Хотя, если уж Светлана не углядела. Куда мне с моим вторым уровнем? А волк как, засмеется? Ты не испугался? К моему удивлению, Ромка надолго задумался. Испугался. Я же маленький, а волк большой. И у меня никакой палки не было. Где я в лесу палку возьму? А потом стало не страшно. Ты теперь волка не боишься? После такого приключения и нормальный ребенок начнет заикаться. А Ромка ведь перестал. Ни капельки. Но вы меня совсем сбили. Я на чем остановился? На том, что волк засмеялся. Как человек совсем. Понятно. Давненько я не имел дела с оборотнями. Да еще и такими наглыми. Охотиться на детей в какой-то сотне километров от Москвы. На что они рассчитывают? На отсутствие в деревеньке дозора? Так региональный офис проверяет все случаи исчезновения людей. Есть на это дело один хороший, хоть и узконаправленный маг. Занимается он сущим шарлатанством на обычный взгляд. Смотрит на фотографии, после чего либо откладывает их, либо звонит оперативникам и смущенно говорит. Что-то тут есть, что не знаю. Так что дернулись бы мы, выехали в Подмосковье, прочесали лес, нашли следы. Страшные это оказались бы следы, но нам не привыкать. А потом, скорее всего, при задержании оборотни оказали бы сопротивление, и кто-нибудь, возможно, это был бы я, взмахнул бы рукой, и звенящее серое марево поползло бы сквозь сумрак. Таких мы редко берем живьем. Не очень-то и хочется. А еще я думаю, что тот волк чего-то сказал. Думаю. Только он не говорил. Я знаю, волки же не говорят, правда? Но мне так снится, что он сказал. И что он сказал? Уйди, ведьма. Ну вот, можно выписывать ордер на облаву. Или даже запрашивать помощь из Москвы. Оборотень это был, самый натуральный. Но на счастье ребятишкам рядом оказалась еще и ведьма. Сильная. Очень сильная. Не просто оборотня прогнала. Она еще и память детишкам зачистила без всяких следов. Вот только не стала уж совсем глубоко лезть. Не ожидала, что в деревне окажется бдительный дозорный. Наяву мальчик ничего не помнит, а во сне, пожалуйста, уйди, ведьма. Как интересно. Спасибо, Ромка. Я схожу в лес, посмотрю. Я пожал ему ладошку. А вы не боитесь? У вас ружье есть? Есть. Покажите. Оно дома. И ружье детям не игрушка. Только вы волчат не стреляйте. Ладно, лучше мне одного принесите. Я его собакой воспитаю. Или двух. Одного мне, одного Ксюхе. Роман!